Всего опыта 1102-2500. Хмм, теперь есть над чем задуматься. Вложить их сейчас или подождать дождаться, когда смогу все спокойно обдумать. С одной стороны, усиление мне нужно прямо сейчас. Фиг его знает, что за той дверью, а тем более на улице. С другой стороны, не хватало еще билд запороть. В игровой практике это частое явление, когда игрок, не разобравшийся в механике классов и основах игры, вкладывает очки куда попало. В итоге получается неиграбельный персонаж. Например, маг, у которого не хватает маны, зато силы больше, чем у его коллег. Очки характеристик можно и сейчас распределить, так как сразу понятно, что нужно воину. Вкладываю 2 в силу и 1 в ловкость. Сила непосредственно влияет на наносимый урон, а ловкость на точность движений. Вот, например, с высокой ловкостью мое копье будет реже промахиваться или топор выпадать из рук, а с высокой силой убивать буду не с 2 ударов, а с 1, смотря еще что за уровень у врагов. Тут было сразу 2 второуровневых, как раз таки они не хотели умирать с 1 удара. А вот с навыками лучше не спешить. Я еще не определился, в какой стойке буду играть, а хотя, топор мне очень нравится. На стук и зов никто не отзывался, и я решил взломать двери топором. Думаю, Серега не будет возражать. А если будет, познакомлю его череп с моим дуболомом. Так я окрестил свой топор, самое успешное оружие на данный момент. Зайдя в квартиру, я осторожно позвал своего старого друга. «Серега, я пришел за тобой», — шептал я словно маньяк, держа в руках топор. Никто не отзывался. «Эй, ты живой?» — позвал чуть громче. Снова тишина. Осмотрев всю квартиру, я так и не нашел Серегу и даже был рад этому. Зато нашел кое-кого поинтересней. Глава 6. В квартире Сереги было чем поживиться. Сюда точно имело смысл зайти на обратном пути. Тут хватало и еды, крупы, макаронные изделия, консервы, закрывашка, и было пара баклажек воды. А еще была бита. Ну это уже классика, мочить зомби битой. Но в моем случае так не получится, я их топором едва раскалываю. А вторые уровни так и вовсе с 2 ударов только. Нужно попробовать, каково с новыми характеристиками убивать этих тварей. Но самым интересным оказался мой новый спутник, или спутница. На диване сидела кошка или кот породы мейн-кун. Эту породу сложно спутать с другими, потому что ее представители отличаются огромным размером, по сравнению с остальными котами. Мне сначала даже показалось, что это львенок лежит на диване, но, к счастью, нет. «Кыс-кыс», — сказал я, кот никак не реагировал. «Ну естественно, подумаешь, жалкий человечишка спас от толпы зомби, не особо то и нужно на него реагировать. Мне даже показалось, что он взглядом послал меня нахуй. Но когда я разрубил баночку шпрот, его отношение ко мне изменилось. Он подбежал и начал теряться об меня и мурлыкать, но без разрешения еду не брал. Воспитанный. И как тебя назвать? Барсик. Лёва. Какого ты хоть пола? А хрен с тобой, мне нужно девушку завоевывать, а не котов рассматривать». Поев шпрот, Барсик увязался за мной. Пришлось занести его в свою квартиру. А когда я открыл дверь, мне показалось, что Лена с кем-то разговаривает. Может, одиночество замучило. Барсик, как только увидел Лену, зашипел и выгнул спину. Похоже, не любит проституток. Ну да ладно, лишь бы не сожрал ее. А хотя, пусть жрет, пофиг. Через пару минут я вернулся к Даше, которая ждала на первом этаже. «Ну что, пойдем?» – спросил я. «Давно пора», – ответила она. И мы, приготовившись отбиваться от зомбаков, направились к дому, напротив. У меня в руках был топор, а ей я дал самодельное копье из трубы и ножа. Укороченную лопату я оставил в подъезде, мало ли. Вдруг на обратном пути я буду без оружия. Сначала мертвяков было немного, но они были довольно шустрыми, и когда толстый мужик подбежал ко мне, я не смог в него сразу попасть. Попался 2 удара, отделавшись царапиной. Когда в последний раз смотрел свои характеристики, иммунитет был снова 1-1. Надеюсь, царапины его не уменьшают. Но самое главное, что он как-то сам восстанавливается. Осторожно и незаметно пройтись не удавалось. Второй зомбарь предпочел девушку и с разбега сшиб ее с ног. Поднялись они одновременно, но я не дал ему наброситься на нее снова и рубанул топором. Попал не очень удачно, в живот. У него вывалилась часть кишок, и он злобно посмотрел на меня. Секунду подумав, шагнул в мою сторону и получил топором по лицу. Второй готов. Но к девушке подбежало еще двое, и мне пришлось их отвлекать. «Эй, уроды!» — крикнул я. Это сработало, но не так, как мне бы хотелось. На меня обратило внимание все ближайшее население ада, в том числе те двое, что едва не сожрали Дашу. Они побежали ко мне, и я понимал, что с двумя сразу не справлюсь. Тем более, что на подходе еще штук 10-15. «Беги, я их отвлеку!» — крикнул я ей. «Мда, в лучших традициях фильмов про героев, жертвующих собой. Только я не собирался сдаваться так легко. Я все свои силы приложил на то, чтобы пробежать спринт максимально быстро. И успел. Вот только двери в подъезд были разбиты. В квартиру бежать рискованно. Во-первых, пин-код не успею ввести. Во-вторых, если они всей толпой начнут фигачить стены моей квартиры, долго она не продержится. И я на третьем этаже прыгнул в шахту лифта, который уже однажды меня спас. Ухватился за висевший трос. Пролез немного вверх. Зомбаки сваливались в шахту один за другим, но нашелся один ловкач. Он ухватился за провод, и мне даже показалось, что он пытается лезть вверх. Пытался скинуть его ногой, но хватка у него железная. Я полез выше. Зацепившись за край перекрытия третьего этажа, дверь шахты лифта не поддавалась. И что делать? Зомби так и висит на тросе и никуда не собирается. А у меня нет с собой оружия. Пришлось освободить руки, чтобы ухватиться за трос. Стоп, у меня же остался нож за поясом. Совсем про него забыл. Дальше все было очень странно и даже было бы смешно, если б это не происходило со мной. Я спустился пониже и наступил ногой на голову зомбаку, чтоб освободить хоть одну руку. Ему это, естественно, не понравилось, и он начал извиваться, пытаясь укусить дерзкую ногу. Я в это время топтался по его голове. Прочность кроссовок нельзя переоценивать, чревато жизнью. Подошву он, конечно, не прокусит, но вот за пятку запросто мог грызануть. Так и стояли. Он качал головой из стороны в сторону, а я танцевал чечетку на его лице. Ударить ножом никак не получалось, учитывая, что бить нужно в глаз или хотя бы в висок. Пару раз попал по его макушке, но оружие соскользнуло. Может и к лучшему, если б нож застрял в его черепе, достать я бы его уже не смог. После пары минут танцулик я решил сменить тактику. Я стал раскачивать трос, в надежде скинуть цепкого мертвяка. Немного пугало, что внизу шахты к нам тянулись десяток рук болельщиков. Они напоминали толпу фанатов, которые ловят артиста, прыгающего со сцены. Поначалу раскачать трос почти не удавалось, выходило буквально по несколько сантиметров в сторону отвести. Но со временем я приловчился, и поймав ритм, раскачал его достаточно. Зомбака начала швырять то в одну, то в другую стену, но он не сдавался. Я начал ногами помогать ему бросить трос в моменты, когда он бился о стену. Бесполезно. Я уже не чувствовал своих пальцев, которыми держался за трос, но желание жить не позволяло их разжать. Только я периодически менял руку, которой держался или держался двумя. Наконец до меня дошло, как его сбросить. Нужно всего лишь разжать его пальцы. Легче сказать, чем сделать. Но с ножом это начало получаться. Сначала я попробовал их отрезать, но кость ножом не разрубить, а суставы в таком положении найти не так просто. И я начал как ломиком отгибать пальцы один за другим. Он ими, конечно, после этого снова хватался, но только не за сам трос, а за нож, прижатый к тросу. И вот наконец он стал держаться за лезвие больше, чем за трос, и вместе с ножом полетел вниз. Держаться стало чуть сложнее, и я поторопился раскачаться и залезть на свой этаж. Когда я был в относительной безопасности, адреналин меня отпустил, и мне стало хреново. Сил не было совсем, пальцев не чувствовал и даже стер ладони в кровь. Полежав минуты 2 или 10, я кое-как поднялся и пошел к себе домой. Дома меня не ждал сытный ужин, банка пива и телек перед сном. Нет, мне предстояло убивать зомбаков, которые почти полностью снесли стену в квартиру соседа. Не пролезли они только по собственной тупости, мешая друг другу сдвинуться с места. Я нехотя вернулся в подъезд, забрал лопату и выругался, когда кровавые ладони и пальцы соприкоснулись с рукоятью. Вернувшись домой, я перемотал их тряпкой, что совсем немного облегчило боль. С невероятной болью я наносил удары. Кажется, мне было намного больнее, чем им. К сожалению, два новых пункта в силе не позволили мне проламывать их черепа лопатой, и я пошел на кухню. Взял третий нож, так как два уже пролюбил, и пошел резать зомбаков. Это было не так болезненно, как лопаты, и намного легче прокалывать их глаза, чем черепушки. Но был и риск быть укушенным. От усталости мозг почти не работал, и меня разок все-таки грызанули. Это отрезвило и вызвало новую дозу адреналина, что позволило мне закончить зачистку. Черт, я бы лучше отработал 100 дней в своем офисе, чем провел бы еще хоть один вот такой день в зомби-апокалипсисе. Когда играл на компе и истреблял зомби пачками, мне это казалось веселым и легким занятием. Даже было какое-то тайное желание, чтобы начался апокалипсис, и я буду ходить по улицам и собирать в себе гарем из девушек, попутно беря в магазинах, что душе угодно. Но на деле приходится выживать, через боль и кровь, ища себе продукты, чтобы протянуть еще один день. Сейчас бы вырубиться и проспать часов 20-30, но нельзя. Потому, что нужно сделать баррикаду, чтоб новые твари не залезли в квартиру. Я собрал всю мебель, кроме дивана, в том числе батареи и свой шкаф, и перетащил в тамбур. Там просто сложил все в одну баррикаду, впереди поставив самые тяжелые и прочные детали. Сзади было кресло и два холодильника. На всякий случай утюгом забил несколько гвоздей в доски на входе во вторую квартиру. Дверь пустил на те самые доски, кое-как их разобрав. Мозг и тело отказывались работать напрочь, а еще дико хотелось есть. Но вся еда была в квартире Сереги на первом этаже. Я так ее и не забрал. Хотя нет, когда нес сюда кота, прихватил с собой пару банок консерв. Только сейчас заметил, что Лены нигде нет. Осмотревшись, нашел ее на балконе. Она, сука, сидела и доедала последнюю банку консерв, слушая музыку, на все еще не севшем телефоне. У меня не было ни сил, ни желания возмущаться, и я молча отправился отдыхать. Она, похоже, заметила мое состояние и начала задалбывать вопросами. Ну да чего же, глупая женщина, неужели непонятно, что я устал после тяжелого выживального дня и хочу только поесть и поспать? Ну еще, возможно, минет. Что случилось? Даша добралась домой, я видела с балкона. А ты почему так долго возился? Я не отвечал, а лежал на диване с закрытыми глазами. Да чего же это приятно? Просто не передать словами. Особенно когда перед глазами логи, после продуктивного боя. В сумме получил 1300 опыта, и мне не хватало до третьего уровня совсем малость. Всего опыта 2400-2500. Есть, наверное, хочешь. Донеслось ко мне словно через туман. Сейчас гречки сварю, с сахаром можно поесть. Послышалась возня на кухне, но я уже уснул, так и не дождавшись еды. Зато позавтракал, думал я, давясь гречкой. На удивление, ладони полностью зажили, и даже характеристика иммунитет снова восстановилась. Котяра сидел с Ленкой на балконе, похоже, они примирились. И судя по царапинам на руках проститутки, примирение проходило бурно. Я занялся изготовлением нового оружия. Его я пытался сделать из остатков дверей соседа, но похоже, у меня получилась только рукоять. Зато навык плотник понемногу прогрессировал, и шкала была заполнена уже на треть. Я разобрал часть завала и направился в квартиру Сереги. За полчаса я перетащил оттуда все продукты и немного инструментов. Также нашел корм для кота, забрал и его. Еще притащил немного мебели, дополнив баррикаду и часть разобрав на материалы к будущим поделкам. Меня посетила одна гениальная мысль, но для ее исполнения нужно было найти подходящий инструмент. Я хотел разрушить часть ступеней, ведущих на мой этаж, так чтоб человек мог пролезть по перилам, а зомбаки не могли. Еще я перекрыл вход в подъезд холодильником и креслом из квартиры Сереги. Теперь нужно найти инструмент. В идеале бы подошел отбойник или хотя бы перфоратор, но вряд ли в квартире такой найдется. А если и так, то все равно электричества нет, так что нужно искать ручной инструмент, возможно, зубило с молотком. Эх, болгарочку бы найти на аккумуляторе. Я начал вскрывать еще одну квартиру, на первом этаже, но без топора это было не так просто. Потом, в кладовке у Сереги я нашел ломик, и моему счастью не было предела. С ним удалось вскрыть квартиру за 10 минут. Правда, это была третья и последняя квартира, без металлической двери. Остальные открывать будет не так легко. Эта квартира была такой же бедной, как и две предыдущие. Тут было немного еды, немного старенькой мебели, хотя это как раз и хорошо. Со старой мебели получались более прочные и тяжелые баррикады. Все ненужное я пустил на то, чтобы загородить вход в подъезд. Еду перенес в квартиру и запряг Лену помогать. Внутри здания стало немного безопасней, но оружие я всегда носил с собой. Из инструментов разжился небольшим молотком, плоскогубцами, отвертками и ключами. Даже ножовку небольшую нашел. Электроинструмент пока не попадался, но и электричества пока не было. Неплохо бы раздобыть бензиновый генератор, вот только где. Выходить на улицу крайне опасно, по крайней мере с моим уровнем и оружием. Эти мысли натолкнули меня на одну идею. Я с помощью ломика открыл шахту лифта на втором этаже, и зомби оказались как раз на моем уровне. Полностью двери шахты раздвигать я не стал. В небольшое отверстие как раз могла залезть голова зомбака и не более. Так я их и убивал одного за другим. Правда, под конец им удалось своими неловкими движениями раскрыть двери побольше и вывалиться мне под ноги. Я не растерялся и сразу пробил одному из них глаз фомкой. За это время еще двое поднялись, и дело запахло жареным. Я побежал на верхний этаж, вспоминая, как они неловко поднимаются по ступенькам. До пятого этажа один из них отстал, а второй бежал чуть ли, не наступая на пятки. Пару ударов ломиком по черепу осушили мои руки, но и зомбака удалось опрокинуть. Добил привычно в глаз и приготовился встречать следующего. Но его не было, зато послышался крик шлюхи. Я поспешил на помощь, но она и сама с ним справилась. Девушка, как и я, стала носить с собой нож и сейчас сидела рядом с трупом и плакала. Ее руки были в крови и дрожали. «Не укусил?» – спросил я. Она не отвечала. Я молча осмотрел ее. Вроде все в порядке. Она от очередного пережитого шока обняла меня, а потом это как-то перешло в секс. Прямо в подъезде. А кого теперь стесняться? Даже труп на полу особо не смущал. Сделав дело, мы вернулись в квартиру. Лена принялась готовить кофе, благо газ все еще был и можно было кипятить чайник на плите. Я же принялся распределять свои очки, полученные за новый уровень. В результате вот что вышло. Основной класс – воин. Дополнительный класс – не выбран. Всего опыта 3404 000. Уровень – 3. Свободных очков навыков – 0. Свободных очков характеристик – 6. Текущие характеристики. Сила – 13. Выносливость – 10. Ловкость – 6. Интеллект – 6. Иммунитет – 3-3. Ремесла – плотник, новичок. Строитель – новичок. Да, я вложил 2 очка в иммунитет. Подозреваю, что это моя сопротивляемость вирусу после укуса. И возможно, она важнее остальных характеристик. Еще появилось ремесло строителя. Я так думаю, это от того, что я постоянно горожу баррикады. Интересно, что будет, когда получу следующий ранг в ремесле. Заварив кофе, Лена пошла принять душ, после секса. В ванной было темно, поэтому я поставил там пару свечек, найденных в квартире на первом этаже, а воду мы использовали из баклажек. Приходилось скорее обмываться, чем купаться, но главное — поддерживать гигиену, а удобства уже давно ушли на второй план. Я взял кофе и пошел покурить на балкон. К счастью, зомбаков во дворе стало меньше. Часть ушли в неизвестном направлении, а часть разбрелись по домам, найдя или создав в них проемы. Мне казалось, я видел движение в доме, напротив. Возможно, это Даша. Думаю, скоро станет реально к ней добраться. Интересно, выжила ее мать? Или она все это придумала? Странная она, но классная. Вдруг я увидел знакомую машину. Она снова остановилась между моим и Дашкиным домом. Я пригнулся, но мне казалось, что они меня заметили. На этот раз из машины вышли трое и отправились в мой дом. И готов поклясться, что один из них — это новый хмырь моей бывшей. До меня доносился шорох разбираемой баррикады на входе в подвал. Черт, теперь точно знают, что тут кто-то есть. Я суетливо перебирал в голове варианты действий. Вскоре послышался грохот баррикады уже на моем этаже. Времени все меньше. Напряжение нарастает. Лена куда-то загадочным образом исчезла. Но это и к лучшему, будет только мешать. Я взял котяру и зашел в комнату, где была дыра в соседнюю квартиру, и приготовился. Глава 7. Почему-то в квартиру к соседу они ломиться не стали, а целенаправленно выносили мою дверь. Не знаю, каким инструментом, но они оббили всю штукатурку вокруг дверной коробки, разбили бетон и даже распилили арматуру. Причем заняло у них это не больше 5 минут. Зашли в мою квартиру и начали все обшаривать. Я с котом уже был в соседней. Дыру спрятать было невозможно, поэтому я начал разбирать баррикаду, ведущую в коридор. «Нигде нет», — сказал первый мужик. «Изи», — сказала он, — «дома», — ответил второй. Точно, это был голос того Саши, или как там его зовут. Какого хрена происходит? Он привел дружков со мной разобраться, из-за той драки в подъезде. И что еще за Изи? Это они так Ирину называют. Да точно, здесь, я видел, как он на балконе шкерился, когда мы с машины выходили, сказал Саша. Так херли ты только сейчас об этом говоришь? Повысил голос первый. Да не ссы, никуда он не уйдет. Заныкался где-то тут, пойду на балконе гляну, ответил Саша. Ищи, Саша, ищи. Его на тебя повесили, это твой проект, твой актив, сказал третий мужик, и двое заржали. Да проблемный какой-то актив, не могли другого выбрать. И баба его достала уже, сказал Саша. Я впал в ступор. Что здесь происходит? Какой проект? Хотелось бы мне расспросить их, да с пристрастием, но я понимал, что меня сразу скрутят и увезут. И это в лучшем случае. Мужика напротив они вальнули и уехали. Нет, нельзя им на глаза попадаться, но проследить нужно. Нехорошие предчувствия у меня. Будто все, что происходит в моей жизни, идет по их сценарию. На балконе нет, сказал Саша. Блять, крикнул первый мужик. Значит, съебался уже. Говорил, за двором припаркуйся, ответил Саша. Это я еще виноват. Ты это Эдуарду Сергеевичу будешь объяснять, сказал первый. Да не ссы, далеко не мог уйти, там низшие сейчас набегут на звук от машины, сказал Саша. Ну да, он больше тройки поднять не мог, если вообще смог узнать, что его оцифровали, сказал третий. Низшие, это они зомбаков так называют, а кто тогда высший, они что ли, или более прокачанные зомбаки, оцифровали. Голова уже кружилась от всей новой информации, было над чем подумать, но сейчас нужно выбираться отсюда. Там дыра на пол стены, он мог через соседнюю квартиру уйти, пока мы тут пиздели. Я прокрался сзади двух мужиков, которые сейчас стояли спиной к тамбуру, дверь была вырвана с корнем, но ее только немного отодвинули, так что меня заметить было трудно. Остальной разговор я, к сожалению, не слышал, но сейчас не до этого. Если там много низших, то на улицу выйти не получится. Это позволило бы и к Даше попасть и уйти от них, но увы. В квартирах тоже не спрятаться, они их наверняка обыщут, тем более открыты только три. Есть у меня одна идея, подумал я, подходя к лифтовой шахте. Через 10 минут до меня донесся их разговор. Трудно было определить, на каком они этаже сейчас, но главное, что я мог их слышать из лифтовой шахты. Он вскрыл всего три квартиры. Мы все обыскали, никого, только кошак здоровенный бродил. Да насрать на кошака, ты тут не мышей ловишь. Идите вскрывайте остальные квартиры, бараны. Он мог ключом открыть какую-то из них. Или вообще хозяин цифранулся, когда квартира открыта была, а он зашел и изнутри закрылся. Отчитал один мужик остальных двоих. Пойдем с нами. Быстрей будет. Ща, проверить кое-что хочу. Дай зажигалку. Слышится звук зажигалки, и вниз лифтовой шахты летит горящая бутылка с горючей жидкостью внутри. Видишь, куча трупаков внизу. Мог среди них зашкириться. Бутылка разбивается, и внизу все загорается. Не орет. Значит, его там нет. Жаль. Ладно, пойдем по хаткам. Я на лестнице постою, чтоб не перепрятался. Изи говорила, у него какая-то новая баба появилась. Разберемся. Мне хватило ума не прятаться среди трупов. Я залез туда, где пережидал зомби под шахту лифта, и заполз вверх. Правда, на тросе я не висел, а зацепился за выступ у дверей пятого этажа. Ждал я долго и терпеливо, зато успел все обдумать. Спустился я только тогда, когда услышал взрывы на улице. Эти ребята хоть чем-то мне помогли. Они вскрыли все квартиры и добили зомбаков, которые в них были. Но и поднасрать мне тоже постарались. Все баклаги с водой были порезаны, запасы еды рассыпаны или выброшены в окна. Осмотревшись, я выглянул на улицу, но не со своего окна, а с квартиры на пятом этаже. Взрывами они зачищали большие скопления зомбаков, а заодно привлекая новых. Чтоб жизнь мне медом не казалась. Но тут я увидел, что двое пошли в дом Даши. Я напрягся. Через несколько минут они вывели девушку. Суки, только бы не убили, шептал я. Посадили в машину и уехали. Вот уроды, крикнул я. Хотелось выбежать, но что я им сделаю? Я одного зомбака с трудом убиваю, а они их пачками валят. Но я их найду, тут не так много выживших. Начну с того бара, а еще квартиру бывшей нужно проверить. Размечтался. Для начала бы из дома выйти. Мертвецов скопилась просто тьма. Но ничего, больше прокачаюсь. Доступно задание «Спасти любовь». Цель – выяснить место содержания и освободить вашу возлюбленную. Награда – 10 тысяч очков опыта, максимальная репутация со спасенной девушкой. Раньше мне казались эти награды бесполезными, там просто прописывались системой очевидные вещи, вроде «Спаси девушку, получишь девушку». Сейчас тоже, но в придачу дают неплохую сумму опыта. Нет, я бы и без этого квеста отправился за ней, но вот почему награда в этот раз другая. Я ходил и искал новую квартиру, в одной сделал кофе, покурил, подумал. Лены нигде не было и у меня было странное чувство внутри. Облегчение. Не могу понять. Нужно найти Дашу и наконец разобраться во всем. Не больше тройки, говорите, поднялся. Это мы еще посмотрим. Весь остаток дня я ходил по квартирам и перетаскивал все продукты. Только уже не в свою квартиру, а в другую двушку на втором этаже. У меня сейчас такой погром, да и всю еду с водой уничтожили. К тому же, возможно, оставили там прослушку или еще что-то. Я туда даже возвращаться не буду. А вот со второго этажа проще свалить. Квартирка неплохо обставлена. Не богато, зато тут есть какой-то уют, что ли. Книжные шкафы наполнены классикой и современной литературой. Много мебели, из которой можно делать оружие, инструменты и баррикады. Последнее особенно актуально, так как зомби стало дофигища, и я прямо сейчас закрывал вход в подъезд. Еще предстояло укрепить стены первого этажа, так как трупаки ломились со всех сторон. Подъезд укрепил капитально. Вход заставил чугунными батареями, оставив только узкий проход, который закрыл большим холодильником. При необходимости его можно будет убрать в сторону, но я пока не планировал входить или выходить этим путем. А за входом я набросал кучу битого стекла и гвоздей. Это даст понять, что в подъезд кто-то зашел. Зомбаки шумели больше обычного. Раньше это были редкие помыкивания пары десятков редко стоявших мертвяков. Сейчас же это была серенада, напоминавшая огромное стадо коров. Каждый пытался перемычить другого, а звуки скребущих по бетону зубов и когтей меня и вовсе убивали. Первые часы, это еще было терпимо, но потом от этого звука начал дергаться глаз. Я нашел вакуумные наушники в комнате какого-то подростка и использовал их как беруши, даже не подключая к телефону. Стены первого этажа пока что укреплял обычными досками, снятыми металлическими дверями и мебелью. А еще я нигде не мог найти Барсика, того котяру, что был у Сереги. Я не смог его взять с собой в шахту лифта, и он куда-то убежал. Но те мудаки говорили, что видели его. Нашел я его на первом этаже, в квартире, в которой он был и в первый раз. Но когда я его увидел, мое сердце облилось кровью. Эти твари его убили. Блять, уроды. Сказал я со слезами на глазах, подходя к лежащему в луже крови коту. Выглядел он ужасно. Похоже, его били чем-то тяжелым и... Что? Он шевельнулся. Или мне показалось. Боюсь проверить пульс или дыхание. Вдруг мне все-таки показалось. Нет, нужно проверить. Протягиваю руку и держу перед его носом. Прикасаться опасно, у него должно быть куча переломов. Да, он еще дышит, значит есть шанс его спасти. Сейчас бы к ветеринару его. Я остановил кровотечение самой чистой одеждой, которую смог найти, предварительно обработав раны перекисью. На все лапы наложил шины. Надеюсь, позвоночник не переломан. Тревожить его не стал и, подстелив плед, сложенный в четверо, оставил кота в покое. «За это вы будете в аду гореть, твари», — говорил я, будучи вне себя от злости. Мне хотелось выйти из дома и рубить зомбаков направо и налево, десятками, сотнями. Ненавижу, когда обижают женщин или детей, и это при том, что я не особо люблю людей. А вот животных люблю куда больше. И когда обижают их, мне хочется не просто убить обидчиков, а превратить их жизнь в сплошные страдания. Вместо самоубийственного боя с сотней мертвецов я взял лопату, ломик, топор, с клювообразной обратной стороной и начал копать. Да, именно копать. Пока не знаю зачем. Мне просто нужно было выплеснуть свою злость. И это помогло. Более того, меня это не слабо увлекло. Начал я с подвала. Окон там не было, а стены были сделаны из старых фундаментных блоков. Пол был земляной. Просто немного утрамбованная земля. Вот ее я и начал копать. Сначала копал просто вниз, стараясь кидать землю как можно дальше. Короткой лопатой копать было не очень удобно, и я нашел в одной из подвальной кладовой более удобную. Сюда, кстати, они заходить не стали. Ну или не стали взламывать кладовые. А зачем? Замки тут все наружные, навесные, изнутри их не закрыть, а значит в кладовой подвалы я спрятаться не мог. Зато я смог найти тут немного еды. Кто-то все еще хранит закрывашку таким образом. Стоит еще и остальные обыскать, но это потом, а пока, копать. Освещал свою работу я чужим телефоном, поднятым с одного из трупов. Благо фонарики сейчас есть на каждом, а если телефоном не пользоваться, то он не особо быстро теряет заряд батареи. Со временем копать стало сложнее. Во-первых, земля накапливалась вокруг ямы и мне приходилось иногда вылазить и раскидывать ее под стенами подвала. Во-вторых, все чаще стали попадаться камушки и мне приходилось разрыхлять землю ломиком, прежде чем выбрасывать из ямы. Земля была хорошая, не сыпучая, но и не слишком мокрая. К лопате, правда, липла жутко, но я приловчился ее быстро чистить. Спустя несколько часов работы меня попустило. Злость сменилась увлечением идеями. Я думал, как бы мне выкопать тоннель в соседний дом или магазин неподалеку. Таким образом можно было и до Игорька докопаться, он жил через пару домов от меня. Но моя первая попытка копать в сторону закончилась фиаско. Земля обрушилась мне на голову и меня придавила. Снаружи торчала только голова. И то таким образом, что при каждом вдохе мне в нос и в рот попадала земля. Я и не заметил, что докопался до обессиленного состояния. Меня это настолько затянуло, что я даже не прислушивался к своему организму. А зря. Сил выбираться теперь не было совсем, и я так и уснул. Проснулся от того, что меня за ногу кусала какая-то тварь. Мне стало ужасно страшно, скорее от беспомощности. Я начал дергаться и вырываться, но земля не отпускала. Тогда я сменил тактику. Вдохнул несколько раз как можно глубже. Потом выдохнул и попытался подняться на носочки. Вышло. И что дальше? Попытался зафиксироваться в этом положении и таким же образом поднялся еще несколько раз. С каждым разом земля понемногу осыпалась под ступни. Когда плечи оказались над землей, мне удалось вытащить и руки, ну а там я себя уже откопал. Осмотрев ногу, я решил, что это было какое-то насекомое. После короткого сна в земле сил не прибавилось, и я отправился отдыхать. На улице уже была ночь, но шума было больше, чем днем. Днем они просто мычали и скреблись, ну еще стучать начинали, когда видели меня в окне или слышали. Ночью же они просто взбесились. Они стучали, прыгали и выкрикивали нечленораздельные звуки, словно откинувшиеся зэки в стрип-клубе, после 7 лет без секса с женщиной. Мне пришлось включить музыку на телефоне, чтобы хоть немного их заглушить. Плейлист тут был так себе, но свой телефон я оставил в квартире и искать его в темном и пустом доме, окруженном бешеными трупами в одиночестве, мне совсем не улыбалось. Пришлось слушать всякую попсу. Утром я чувствовал себя лучше, а перед пробуждением еще увидел приятное сообщение. Ваша сила увеличена на +1. Ваша выносливость увеличена на +1. Общая информация выглядела так. Уровень 3. Свободных очков навыков 0. Свободных очков характеристик 6. Текущие характеристики. Сила 14. Выносливость 11. Ловкость 6. Интеллект 6. Иммунитет 3-3. Ремесла. Плотник, новичок. Строитель, новичок. Шахтер, новичок. Радовало, что характеристики могут расти и без вложения свободных очков. Это давало большие возможности для прокачки и развития. А еще мне понравилось новое ремесло, шахтер. Причем за полдня прокачать его на 31% мне казалось очень крутым достижением. Пора изучать навыки. На данный момент самым эффективным оружием был топор, вот эту стойку и буду прокачивать. Тем более мне нравился тот топор, что я нашел вчера. Его можно даже как кирку использовать. Взяв топор в руку, я закрыл глаза и увидел информацию о выбранной стойке. Стойка с двуручным топором. Уровень соответствия равно 90%. Штраф на использование стойки – 10%. У вас не изучено ни одного навыка в этой стойке. Доступно навыков для изучения – 9. Свободных очков навыков – 6. Расчленение, оглушение, вихрь ударов, комбо, напор, врыв, двойной удар, яростный крик, неистовство. Сосредоточившись на первом навыке, я увидел размытую анимацию и более подробное описание навыка. Расчленение, вероятность отрубить врагу конечность увеличивается на 46% для следующего удара. Урон 100% от множителя атаки. Оглушение. Ваш удар дезориентирует или оглушает врага с вероятностью 61% и 31,5% соответственно. Урон 20% от множителя атаки. Вихрь ударов. Вы наносите 3 быстрых круговых удара с уроном каждого 70% от множителя атаки. Комбо. 3 удара. Каждый продолжает предыдущий. Урон плюс 120% от множителя атаки для каждого удара. Напор. Вы разгоняетесь и сметаете врагов с ног. Время применения от 1 до 4 секунд. Урон 30% от множителя атаки. Врыв. Вы прыгаете и наносите мощный удар сверху при приземлении. Урон 200% от множителя атаки. Двойной удар. 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара 50%. Урон 100% от множителя атаки. Яростный крик привязывается к голосовой команде. На следующие 60 секунд вы получаете иммунитет к страху плюс 40%, иммунитет к провокации плюс 23%, сила плюс 10%, выносливость плюс 10%, неистовство. Каждое убийство восстанавливает вам 3% здоровья и повышает наносимый урон на 1,5%, накапливается до 10 раз. Время действия 10 минут. Эффект от накопленных убийств проходит в течение 1 минуты с последнего убийства. Множитель атаки равно урон оружия Х. Круть. Сказал я, протяжно выдыхая. Это ж какие перспективы дает. Только как выбрать из этих навыков? Мне нужны все. Хотя некоторые не так эффективны против зомби. Но мне не только с зомби предстоит воевать. Но ближайшее время в основном с ними. Так, первые 2 пока не нужны. Возьму пока комбо, двойной удар и яростный крик. Только как их изучить? Нужно повторять эти удары, пока не выучу. А вот теперь понял. Нужно было просто сосредоточиться на нужном навыке и представить его в списке изученных. Вы изучили навык комбо. Стоимость навыка – 3. Свободных очков навыков – 3. Что? Какого хрена? Они стоят не по 1 единице, как я сразу подумал. Вот блин, я думал сейчас 3 изучу, а потом еще 3 выберу из оставшихся. Ладно, еще один могу выучить. Двойной удар или яростный рык. С одной стороны, баф штука нужная, но вдруг у этого комбо откат минут 5 или 10. Тогда стоять куковать. Автоатаками бить. В таком случае нужно больше атакующих навыков. Присмотрелся к изученному комбо. Комбо, 3 удара, каждый продолжает предыдущий. Урон плюс 120% от множителя атаки для каждого удара. Время перезарядки, 30 секунд. Комбо, 4 удара, каждый продолжает предыдущий. Урон плюс 130% от множителя атаки для каждого удара. Время перезарядки, 25 секунд. Вот оно чё. Его еще и прокачивать можно. Мда, 30 секунд это конечно не 5 минут, но и без навыков это время стоять не годится. Нужно изучить двойной удар. Или, если навыки можно прокачивать, то вихрь ударов в перспективе не так плох, 70% вырастут и до 100% со временем. Нет, слишком затратно. Но на всякий случай сосредоточился на навыке двойной удар чуть дольше. Двойной удар, 2 быстрых удара. Вероятность отбить уклониться от удара – 50%. Урон 100% от множителя атаки. Время перезарядки – 10 секунд. Отлично. Перезарядка ничтожная. Можно будет повторять этот навык намного чаще первого. Беру. Вы изучили навык двойной удар. Стоимость навыка – 3. Свободных очков навыков – 0. Пора испытать эти навыки. Только как бы это сделать более аккуратно. Глава 8. Позавтракав вареными макаронами и маринованными огурцами, я сварил себе побольше кофе, литра 2. Нашел несколько приличных термосов, пару телефонов, с нормальной музыкой и отправился на раскопки, за работой и думается лучше. В туалет я так и ходил за балконом. Причем по-большому тоже, только не возле своего балкона. Сначала было желание сделать в подвале сельский туалет, но потом я его отбросил. Запах-то никуда с подвала не денется. Да и прочистить его не получится, когда переполнится. Вопрос с обвалами я решил довольно просто. Я стал ставить опоры. Делал их из мебели и дверей, снятых в подвале. 2 столба, между ними перекрытие, прижатые кверху тоннеля и все, держится. Правда, ставить их поначалу приходилось довольно часто, но дальше земля стала менее сыпучей. Смена состава грунта сказывалась и на скорости работы. Мне приходилось прилагать больше усилий для каждого взмаха лопатой, несмотря на то, что силы у меня стало больше и копать, по идее, должно стать легче. Но чем дальше, тем прочнее. Из телефона играет ария, другой телефон дает подсветку, хоть и небольшую, но глаза быстро к ней адаптировались. Каждые полчаса делаю перерыв и пью кофе с термоса. Но меня не покидало внутреннее беспокойство, что твари пробьют стену и нападут на меня в тоннеле, причем со спины. Тут мне никак не спастись. Я даже проверял состояние стен, каждый час и развесил пустые банки на веревках по всем периметру и на входе в подвал и в тоннель. Во второй половине дня углубляться у меня уже не получалось. Грунт стал настолько плотным и прочным, что копать его можно было только прорубывая топором. Но я решил, что этой глубины мне будет достаточно, чтобы докопаться до соседнего дома.